Эльф и Маринер, крадучись, выбрались в пустой коридор. Стоял самый глухой час ночи, когда спят все. И утихомирившиеся ночные гуляки, и встающие до света труженики. Даже собаки, и те в это время затихают. Время для злодейства было самое подходящее. Но крик все равно прозвучал неожиданно. Это был даже не крик, а дикий булькающий вой, вырывающийся из глотки погибающего животного. «Похоже, у Стефана». Лицо Рене стало жестким. «Мы должны успеть». Они бегом мчались по лестнице, расталкивая спешащих серебряных и понимая, не успевают. Поворот, лестница, еще поворот. Двери в комнатах принца распахнуты. Внутри слышатся голоса, мерцает пламя светильников. Они не первые, кто примчался на крик. Опередившие Романа и Рене гвардейцы растерянно толпились посреди спальни. Стефан был невредим, но возле двери дергалась и извивалась оплетенная багровыми лозами фигура. Вернее всего, именно это существо и кричало, но сейчас вопли смолкли, сменившись приглушенным хрипом. Расталкивая стражу, вбежал Лукиан. Влетели взлохмаченный младший принц и Илана, следом появился король. Марко, недолго думая, выставил лишних и только потом поинтересовался. «Что это?» «Красная стража, ваше величество», — объяснил Роман, вовремя вспомнивший, что на «ты» он только с Рене и Стефаном, и знать об этом не обязательно даже королю. «Я полагал, что его высочеству грозит опасность, и с его разрешения и по просьбе герцога Ароя постарался защитить принца». Король, прищурившись, рассматривал дергающийся кокон. «Мы можем увидеть лицо?» «Разумеется», — эльф выкрикнул короткое резкое слово, — и щупальца стали разматываться и словно бы таять, обнажая добычу. Это был темноволосый человек в порванной и перемазанной одежде из дорогих тканей. Лицо скрывала кожаная маска, а в правой руке ночной гость сжимал кинжал, который так и не смог выпустить. Красные змеи намертво прикрутили пальцы убийцы к рукояти. Рене обернул руку плащом и вырвал оружие из скрюченных пальцев с черными обломанными ногтями. «Хотелось бы узнать, кто не в силах дожидаться, когда я умру своей смертью?» Стефан говорил очень спокойно. «Он воспользовался тем, что этой ночью я ухитрился заснуть. Интересно, где дежурный лекарь? Меня всегда раздражало его присутствие. Забавно будет, если он удрал единственную ночь, когда мог быть полезен». «Он тут», — откликнулся Лукиан, — «лежит в малой прихожей. Его умело зарезали. Бедняга вряд ли понял, что происходит». «Значит, цель нашего гостя сомнений не вызывает. Похоже. Думаю, самое время посмотреть, кто же нас осчастливил. Марко, не возражаешь?» Адмирал рывком содрал маску и отпрянул, будто увидев привидение. Открывшееся лицо было молодым и красивым. Высокие скулы, волевой подбородок, надменные брови. Убийца одновременно напоминал короля Марко, Стефана и, как ни странно, самого Рене. Имя еще не было произнесено, но Роман уже знал. Перед ним исчезнувший принц, жених Герики, младший брат Стефана. Первым опомнился король. Марко набросился на блудного сына с яростью, подтвердившей его юношескую кличку Скаженный. «Как ты мог, подонок? Стефка тебя всегда защищал, а ты поднял руку на брата, на больного!» Король приоткрыл дверь. «Золотые, сядь, железо!» «Постойте, я его не оправдываю, но, может быть, он скажет?» «Да что он может сказать? Трус!» «Нет, ваше величество», — Роман заговорил тихо и грустно, — «не трус, и не подлец, и не предатель. Он тяжело болен, чтобы не сказать больше. Собственно говоря, от вашего сына осталось только тело, а душа? Душа подчинена чьей-то воле. Он ничего не скажет, по крайней мере, сейчас. Ты можешь помочь?» «Не уверен, но попробую. А пока отведите его куда-нибудь и не спускайте глаз. Все, что есть в человеке животного, у него в порядке. Потому он и кричал, когда попался. Насколько я понимаю, настоящий Зенон не стал бы убивать спящего и не растерялся бы, если бы его схватили. А оставшаяся оболочка, она будет есть, пить, спать, желать женщин, но не говорить и не думать. Пока мы не вырвем его из его сна, или пока он не сделает то, зачем пришел, он останется таким». Но для чего он пришел? Думаю, ему велено убить брата. Кем? Если бы я знал, надо проследить путь его отряда, тогда мы, возможно, что-то и поймем. А сейчас? Что можно сделать сейчас? Роман взглянул на почти сломленного старого человека и, как мог, мягко ответил. Я попробую подслушать того, кто держит его душу. Если повезет, мы узнаем тайные мысли, владевшие мерзавцем, пока творились заклятия. Отойдите все. Они отошли. Даже Рене шагнул назад. Роман приблизился к пленнику и очертил себя и его тройным кругом. Теперь положить обе руки на плечи Зенона, пристально вглядеться тому в глаза и... Время словно остановилось. Вламываться в чужой враждебный мир, используя как проводника полностью порабощенное чужой волей человеческое существо, было делом опасным, тяжелым и болезненным. Роман чувствовал, как по его собственному лбу текут капельки пота. Виски сжимала пульсирующая боль. Перед глазами замелькали острые цветные вспышки, но он терпел, хоть медленно, но продвигаясь к цели. Когда эльф понял, что забрался слишком далеко и пора остановиться, если он не хочет закончить жизнь идиотом с текущей изо рта слюной, Зенон зашевелился. Тупое выражение на его лице сменилось озабоченным, в глазах вспыхнул неприятный огонек. Еще мгновение из губ принца слетела странная фраза. «Зажигать темную звезду, не гоблинов дурачить! Время, проклятое время! Осень близится, а сколько еще не сделано!» Бледные волнуются, да и впрямь сколько можно тянуть. Варг, Хроде, Аона. Взгляд Зенона вновь стал пустым и диким. Потом глаза закатились, принц крикнул и затих. «Он жив?» — первым очнулся Стефан. «Если это можно назвать жизнью, сейчас его можно унести. А тот, то...» Король явно не знал, как назвать их незримого врага. Он не прорвал мою защиту, но все обернулось хуже некуда. Мы почти ничего не узнали, зато он наверняка понял, что Зенон в наших руках, и что в замке объявился кто-то, разбирающийся в магии. Это не так уж плохо. Пусть знает, что мы во всеоружии. Проклятый, надеюсь, этой ночью больше не случится ничего, тем паче она на исходе. Я приказываю всем отдыхать. Марко прошел к выходу первым. На оставшихся король не оглядывался. Он прав. Рене положил руку на плечо племянника. «Доброй ночи, Стефка. Мы придем завтра». «Пошли, Роман. Я уже ничего не соображаю». Барт, едва державшийся на ногах, с благодарностью оперся на плечо адмирала, который почти на руках поволок эльфа из комнаты. Последнее, что заметил Роман в покоях принца, искаженное ужасом лицо наследницы Тарски. Захваченный астральным поединком, Барт даже не заметил, откуда и как она появилась. Задержался и Лукиан. Капитан Золотых был изрядно встревожен. «Мой принц, я настаиваю на том, чтобы удвоить охрану». «Зачем?» «Стражи Романа стоят целого отряда. К тому же отец прав. Второй раз в одну ночь он не посмеет. Хотя знаете что? Прошу вас подождать в прихожей. Мне нужно поговорить с Герикой».